На подвиг отчизна зовет, мы вышли в открытое море в суровый и дальний поход». Так, напевая, Егор медленно ехал по не слишком крутому подъему, который под углом в градусов 20 вел их к выходу на поверхность. Сои сказала, что его длина 520 метров. Они окажутся на подземной парковке. Вот только ни одной камеры снаружи бункера не осталось, и она не смогла сказать, есть ли там вообще дорога. Машина добралась до шлюзовой камеры, и Егор нажал кнопку пульта управления дверью, которая медленно убралась в стену. Въехав внутрь, он закрыл за собой проход в бункер и активировал электрическое поле на машине. И тут же по крошечным многочисленным штырькам пробежали яркие голубоватые молнии. Обзор стал гораздо хуже, поскольку стекла машины тоже были защищены, и видимость оставляла желать лучшего. Бросив взгляд на безмятежно спящую Лину, он обернулся и посмотрел на Хима. «Готов?» «Готов, друг!» — ответил мысленно крыс. «Не тяни!» Егор нажал на пульте кнопку, и стальные толстые створки начали медленно раскрываться наружу. Пришлось зажечь фары, поскольку за ними была непроглядная тьма. Раевский медленно тронул машину вперед. Под колесами захрустели какие-то ветки, листья и прочий мусор. Двери за спиной снова закрылись, отрезая их от безопасного бункера. Все, теперь они сами по себе, но им и не нужно обратно. У них дорога в один конец. Егор увидел тусклый прямоугольник выезда. К счастью, тот был вроде как свободен. Короткий подъем, всего 10 метров, и вот они оказались на западной окраине мертвого мегаполиса. Самое забавное, что каскад забыл спросить, как тот называется, но точно не Москва. Когда его сознание неслось к ключу, он не увидел ни одного характерного для столицы здания, ни Кремля, ни сталинских высоток. Свернув налево, Раевский остановился. Прямо перед ним, в воздухе, паря сантиметрах в 10 от дорожного покрытия, висели два призрака. Рядом стояла точно такая же машина, как у него. Видимо, это была последняя группа поисковиков. Они не доехали до бункера всего 100 метров. Егор медленно тронул машину, взяв правее, объезжая по дуге призраков, которые тупо таращились на транспортное средство, не сделав и попытки сократить дистанцию. В кузове машины поисковиков с высоты сиденья Егор углядел какие-то сумки, но лезть осматривать то, что удалось добыть незадачливым сборщикам, не рискнул. Со скоростью 5 км/ч машина углублялась в мертвый город, и чем дальше, тем больше призраков появлялось на пути. Парочка из них сунулась к машине, но стоило им приблизиться 20 сантиметров, как со штыря сорвалась голубоватая молния, угодившая в ближайшую голубоватую светящуюся фигуру. Та оплыла и отшатнулась. В зеркале заднего вида Раевский увидел, что призрак восстановился, но преследовать не стал. Но это ничего не решало. Все больше впереди виднелось призрачных силуэтов. Машина словно притягивала их. Уже 10 они двигались к дороге, выходя из домов прямо сквозь стены. И чем дальше от окраины, тем их становилось больше. Не нуждающиеся в пище, они могли существовать так веками. У них была одна цель – убивать живых. Солнце медленно поднималось над городом. Ночь отступала. Фары Егор погасил. «Ты заметил?» Подал голос Ким, взобравшийся на спинку заднего сиденья и смотрящий вперед. «Над городом словно пыль висит или туман, солнечные лучи рассеиваются». Раевский кивнул, не отвлекаясь от дороги. К счастью, они тут были вполне приличной ширины, и машины с погибшими в них людьми хоть и встречались, но их всегда можно было объехать. Пока что Егор не видел ни одной серьезной пробки, что не могло не радовать. Егор посмотрел на приборную панель. Они провели в пути уже час. Заряд защиты просел всего на 2%. Его взгляд упал на цифры, показывающие температуру за бортом, и в настоящий момент снаружи было -4. На осень, зиму или раннюю весну совсем не похоже. Сои говорила, что по системному времени на поверхности сейчас 26 мая, и минус в этом месяце может быть только в Ханты-Мансийском округе или в Норильске. «А нервируют!» произнес Ким. «Нервируют», глядя на призраков, которые стояли стеной по бокам и перед машиной, расступаясь только, когда транспорт приближался на расстояние меньше метра, ответил Егор. Иногда они не успевали убраться с дороги, и в них летели молнии, и чем дальше, тем чаще это происходило. «Как думаешь, за городом их будет так же много? Там, конечно, есть застройка, но не такая плотная». «Надеюсь, меньше», ответил Химерик, немного подумав. «Нам через город еще много ползти и реку пересекать. Если мы встанем тут сейчас, нам конец, из машины не выбраться. Вернее, вы-то в своих костюмах, может, и выйдете, а вот я тут застряну». «Ничего, закину тебя на крышу, там перекинешься. Вертикальный взлет у тебя освоен. Главное, шустро крыльями шевелить. Машина высокая, должно выйти». Дальше ехали молча. Так прошло еще 2 часа. Держать скорость было тяжело. Батарея проседала. В центре города стало гораздо хуже. Появились серьезные пробки, и Раевскому приходилось сдавать назад, ища на карте объезд. Он привык к сплошной стене из призраков и останкам людей, валяющихся там, где их застала смерть. Автобус, забитый мертвяками, уличное кафе. Непогода повалила стулья, но один у самой стены устоял. Молодая девушка, судя по одежде, навечно замерла, держа в руке чашку с кофе. Автомобиль, где водитель умер, затягиваясь какой-то местной электронной сигаретой. Да, по сравнению с миром, где произошло вторжение рогатых, этот был куда более пугающим. Аура смерти просто пропитала его насквозь, но больше всего нервировали призраки. Многие из них были просто безликими силуэтами, но иногда попадалась редкостная жуть. Вот сейчас, остановившись в кольце, Раевский бросил взгляд за окно и уперся в фигуру, стоящую в первом ряду. Это был тучный мужчина в окровавленном фартуке, с призрачным топором в руках. Он, не мигая, смотрел на Егора. И во взгляде этом было обещание. Лицо его было очень четким и словно более плотным. Оно кривилось при взгляде на сидящего под защитой человека. И таких в пределах видимости с десяток. Женщина, которая была при жизни очень красивой, высокая, с волнистыми густыми волосами, мальчишка лет 15. Егор, наконец, оторвал взгляд от окружающих его призраков и начал искать обход. Пробка впереди была непреодолима. Тротуар перекрыт 2 машинами, которые вылетели на него в момент катастрофы. «Жутко!» – раздался справа от каскада голос Лины. «Как ты выдерживаешь? Сколько ты на них любуешься?» «Уже 4 часа». Протягивая девушке бутылку воды, ответил Раевский. «По ощущениям, мы 12 километров накрутили, но, думаю, меньше. Слишком часто приходится искать объезды. А насчет «как выдерживаю» – примелькались. Хотя, если честно, потрясывает. Особенно раздражают вон те, с четкими рожами. Ладно, нечего время терять. Вон там сзади объезд. Надо 150 метров вернуться». Лина несколько секунд таращилась в окно, но потом легла обратно. «Не могу смотреть на них. Жутко. Меня трясти начинает. Лучше буду в потолок пялиться». Хим, словно уловив ее состояние, перебрался поближе к девушке и улегся рядом с ней. Лена механически стала его поглаживать. Ее лицо стало более спокойным. Она расслабилась и прикрыла глаза. Егор же начал медленно сдавать назад, выбираясь из тупика. Именно в этот момент призрак с топором цапнул стоящего рядом безликого и швырнул его на машину. Сразу с 10 молний ударили в полупрозрачный силуэт, прожигая его насквозь. Тот оплыл, сползая на асфальт, и обратно уже не собрался. Мясник схватил следующего. Тот дернулся, словно пытаясь вырваться, но не смог. Снова молнии, снова лужа на асфальте. Егор бросил взгляд на индикатор заряда батареи. Пусть при движении генератор подзаряжал элемент питания, поддерживающий защиту машины, но он не справлялся. На 3 потраченных процента приходился только 1 восполненный. Раевский медленно пятился, а мясник парил следом, изредка вырывая из моря призраков очередного безликого и швыряя его на капот. Наконец Егор смог добраться до перекрестка и свернуть налево, уходя во дворы. Те не были так забиты транспортом, и, судя по карте, он без проблем сможет выбраться на набережную и окажется сразу в пределах 2 мостов, да и призраков тут было куда меньше. Они просачивались следом, но не успевали. Он даже чуть прибавил скорость. Все бы хорошо, но 2 раза на пути оказывались шлагбаумы. К счастью, они были только для того, чтобы не пускать парковаться чужих, сделанные из легкого алюминия и пластика. И мощная машина сминала их совсем не декоративным кенгурятником. Так они выскочили на набережную. По какой-то причине призракам находиться рядом с водой не нравилось. И впервые за 6 часов они оказались в зоне, в которой полностью отсутствовали призраки. Они кучковались в 20 метрах на другой стороне дороги, но ближе не подходили. Психологическое давление временно исчезло, и Лина наконец решила сесть и осмотреться. «Это самый жуткий мир», – произнесла она. «А еще есть хочется», – Егор промолчал, изучая огромную склейку карты. Им нужно было переправиться на другую сторону реки. Забранная в гранит, она была не шире 100 метров. Хоть на набережной и хватало машин с покойниками, но проехать было можно. Раевский даже открыл дверь и, встав, оглядел в бинокль ближайший мост. Левая встречная полоса была почти пустой. Егор уселся обратно в машину и снова погрузился в карту. Кратчайший маршрут через центр оказался проблемным. Егор быстро прикинул, куда он сможет попасть, если поедет вдоль реки. Выходило, что он сможет выскочить на объездную. Да, лишние 15 километров, но все же быстрее, чем ломиться 10 напрямик. И если на окраинах призраков будет поменьше, то может выйти куда быстрее. С объездной они выскочат на трассу F-11, ведущую в нужном направлении, и останется чуть больше 45 километров. Да, там тоже коттеджные поселки, но призраков должно быть куда меньше. Раевский достал бутылку воды и выдал ее целиком. Вышвырнул наружу, приоткрыв дверь. Свинство, конечно, но больше, чем есть, замусорить этот мир уже нельзя. Неизвестно, уцелели ли где-то люди. Но быстрее этот пластик разложится, чем они вернут себе землю. Егор посмотрел на заряд батареи, которая питала машину. Та прилично просела, 20% сожрало, но до пункта назначения хватить должно, если, конечно, они нигде не застрянут. А вот заряд аккумулятора, питающего защитный контур, просел почти на 40%. Если так дальше пойдет, они из города выбраться не смогут, как он сдохнет. «Может, съедим остатки копченого мяса?» – предложила Лина. «Пластай тонкими кусками», — согласился Егор. «Подкрепиться не помешает. У меня тоже уже желудок подвывает. Конечно, я с ног от голода не падаю, но лучше его сожрать сейчас, когда есть возможность». Лина достала из своей сумки кусок говядины и стала нарезать его тонко, насколько это было возможно. Ели медленно, тщательно прожевывая. Хим отказался, ему пока что было не нужно. В отличие от людей, он неплохо подкрепился перед полетом и сейчас пару дней мог не думать о жратве. «Каскад, ты заметил, что город здесь фактически новый? Совсем нет старых зданий?» – глядя в окно, спросила Лина. «Заметил», – ответил Раевский, дожевывая последний кусок. «Скорее всего, он новый, ему лет 30, может и меньше. Его специально построили. Доела?» – девушка кивнула. «Было бы, что есть». «Ну, что есть, то есть», – схохмил Егор. «Давай в путь, пора двигаться, время утекает. Теперь ломиться через городскую застройку не будем, пойдем по набережной». «Давай, ты же за рулем», — вспомнила старый анекдот Лина и засмеялась. Егор тронул машину с места, и та, шурша шинами по замусоренной набережной, на приличной скорости поехала к мосту. Слева была река, справа плотная толпа призраков, которые, к счастью, к машине не лезли, что позволило Раевскому выжать педаль газа, и теперь они неслись на скорости в 50 километров. Стратегия двигаться вдоль реки оказалась выигрышной. Кое-где, объезжая затор из столкнувшихся и выгоревших машин, они вылетели на объездную. Вот тут снова пришлось сбавлять скорость, поскольку стоило им удалиться от реки, как призраки снова стали собираться на их пути. Но сейчас и речь не шло о сплошной массе. Их были сотни, но не тысячи, как когда они ехали через город. Были они тут все безликими. Трижды Егор сшибал капотом тех, кто не успевал или не желал убираться с их пути. Били молнии, плескало на капот эктоплазмой, или как эта хрень называется, из чего эти сущности состоят. Последние окраины мегаполиса остались позади. Пошли элитные поселки и огромные торговые центры. Призраков стало совсем мало, вот только было все мертво. Черные искореженные деревья, каменистая земля, ни единого пятнышка зелени. Права Лина, это худший мир из тех, в который его заносило. По унынию, с ним может посоперничать только мир муравьев, где он с Финном повстречался. Призраков тут было мало. Если они и попадались на пути, то это были единичные сущности. Только однажды, возле большой аварии, из 20 выгоревших столкнувшихся машин, одна из которых была похожа на бензовоз, увидели группу в 20. Одного расплескало по капоту, остальные успели убраться с дороги. Так, без особых проблем, они преодолели 35 километров. А потом удача кончилась. Мост через речушку, который можно было перепрыгнуть, был забит машинами. В день катастрофы тут шли ремонтные работы. Правая полоса была перекрыта тяжелой строительной техникой, а левая забита вставшей намертво фурой и 7 легковушками. Но самое плохое, что этот ручеек тек между крутыми отвесными берегами. И, насколько хватало взгляда, не было тут ни одного места для переправы. Егор быстро посмотрел карту и нашел перегороженный мост. До пункта назначения оставалось 11 километров, и объезда никакого не имелось. «Все, приехали!» Обреченно вздохнув и глядя на спешащих к ним 10 призраков, выдал Раевский. «Дальше ножками, а ты, Хим, крыльями!»